Мы сейчас общим пением все споем из песни Возрождения номер 185 «Струн души рука Христа касается». Что такое душа? На греческом языке это слово звучит как психея. Люди придумали науку, такую как психология. Они хотят проникнуть в тайны и в тайники души для того, чтобы узнать, каким образом можно регулировать те или другие процессы внутри человека. Но, к великому сожалению, люди сегодня со своей наукой, они ничего не могут сделать. Как можно человека научить любить? Они ввели такую удивительную специальность, как психология, которая могли бы людей выводить из каких-то таких трудных состояний, о которых они называют депрессией. Они пытаются ввести еще какие-то термины. Но как можно человека научить быть счастливым, если человек этого не ощутит внутри, если он сам не поймет вкуса вот этого? И Бог дал человеку способность такую, но настроить вот струну души может только Бог. И об этом будет сейчас эта песня. И мы бы хотели, чтобы вы могли вот в содержании этой песни понять, что Иисус готов сегодня на струнах вашей души, на этом удивительном инструменте сыграть симфонию. Ваша душа – это особенный орган. И каждая душа человека, это перед Богом она особенно ценна. И Бог знает тонкости вашей души. И с вашей душой Бог говорит на своем языке, на понятном языке, как мы только что слышали. С пожилым человеком Он говорит на языке пожилых людей, напоминая ему какие-то жизненные моменты. С человеком молодым Он говорит на языке молодого человека. Человек, ищущий счастье, Он говорит на языке этого ищущего счастья человека. С человеком, который затруднен в каких-то физических или, может быть, еще каких-то проблемах, Он говорит на этом языке. И что интересно, Бог знает каждой души язык. И что еще характерно, Бог, зная наш язык, Он знает ответ на вопросы, которые часто очень нам непонятны. Вот об этом будет сейчас песня, а после этого сразу будет стихотворение «Колокол». Пожалуйста, Пиня.